Только та женщина настоящая, которая может рожать. И даже кто влез в петлю, тот пусть молчит. А во всем этом хаосе два трезвых голоса, сердитый и Марьи Матвеевны, это же не спор, а какой-то базар, и спокойные Варвары Петровны, товарищи. Ну что вы так разгорячились? В конце концов, каждая из вас сама выбрала свою долю. Стало потише. И тут мелкая душонка Зинаиды вырвалась визгливым вскриком. Сама-то сама. А вот когда приходится за них дежурить или в командировку на заводы таскаться, или на отчетно-выборном вечере просидеть, то и нас касается. На этом наш бабий разговор о банкете и деторождении закончился. И теперь я вдруг пожалела. Можно было поговорить серьезно, даже интересно было бы поговорить. По дороге домой я все еще думала об этом разговоре. Каждая выбрала свою долю. Так ли уж свободно мы выбираем. Я вспоминаю, как сотворилась Гулька. Конечно, мы не хотели второго ребенка. У нас еще Котька был совсем малыш. Полутора ему не было, когда я поняла, что опять беременна. Я пришла в ужас, я плакала, записалась на аборт. Но чувствовала я себя не так, как с Котькой, лучше и вообще по-другому. Сказала я об этом в консультации немолодой женщине, соседке по очереди. А она вдруг говорит, это не потому, что второе, а потому, что теперь девочка. Я тотчас ушла домой. Прихожу, говорю Диме, у меня будет девочка, не хочу делать аборт. Он возмутился, что ты слушаешь бабью болтовню. Начал меня уговаривать не дурить и ехать за направлением. Но я поверила, и теперь стала видеть девочку светленькую и голубоглазую, как Дима, котика каштановый, кореглазый, у меня... Девочка бегала в коротенькой юбочке, трясла смешными косичками, качала куклу. Дима сердился, когда я рассказывала ему, что вижу, и мы поссорились. Подошел самый крайний срок, был у нас решительный разговор. Я сказала, не могу я убивать свою дочку, только потому, что нам будет труднее жить, и заплакала. Ну, не реви ты, дуреха. Рожай, если ты такая безумная. Ну вот увидишь, родишь второго парня. Тут Дима осекся, долго смотрел на меня молча и, хлопнув ладонью по столу, вынес резолюцию. «Итак, решено. Рожаем. Хватит реветь и спорить». Он обнял меня. «А что, Олька? Второй мальчик — это тоже неплохо. Костя в компанию. Но родилась Гулька и была сразу такая хорошенькая, беленькая, светленькая, до смешного похожая на Диму. Мне пришлось уйти с завода, где я проработала всего полгода». С Котькой я уже просидела дома год, чуть диплома не лишилась. Дима взял вторую работу, преподавать в техникуме на вечернем. Опять мы считали копейки, ели треску, пшено, чайную колбасу. Я пилила Диму за пачку дорогих сигарет. Дима корил меня тем, что не высыпается. Котю опять отдали в ясли. С двумя я одна не могла управиться, а он постоянно болел и больше был дома. Выбирала ли я такое? Нет, конечно, нет. Жалею ли я? Нет, нет. Об этом даже говорить нельзя. Я так их люблю, наших маленьких дурачков. Я спешу, скорее, скорее к ним. Я бегу, сумки с продуктами мотаются и бьют меня по коленкам. Я еду в автобусе, а на моих часах уже 7. Вот они уже пришли. Только бы Дима не давал им напихиваться хлебом, не забыл поставить на газ картошку. Я бегу по трубкам, пересекая пустыри, взлетаю по лестнице, так и есть. Дети жуют хлеб. Дима все забыл, он углубился в технические журналы. Зажигаю все конфорки, ставлю картошку, чайник, молоко, бросаю на сковороду котлеты. Через 20 минут мы ужинаем. Мы едим много. Я вообще первый раз за день по-настоящему. Дима после столовой тоже не очень сыт. Ребята, кто их знает, как они ели. Детей размаривает от горячей и обильной еды. Они уже подпирают щеки кулаками, глаза заволакивает сном. Надо тащить их быстро в ванну под теплую струю, класть в кроватки. В 9 они уже спят. Дима возвращается к столу. Он любит спокойно напиться чаю, посмотреть газету, почитать. А я мою посуду, потом стираю детское. Гулькины штанишки из ясли, грязные передники, носовые платки. Зашиваю котикины колготки. Вечно он протирает коленки. Готовлю всю одежду на утро, собираю Гулькины вещи в мешочек. А тут Дима тащит свое пальто. В метро ему опять оторвали пуговицу. Еще надо подмести, выбросить мусор. Последняя обязанность Димы. Наконец, все переделано. Я иду принимать душ. Я это делаю всегда, даже если мне дурно от усталости.